Глава вторая. Школа для мальчиков Сент-Освальд, среда, 29 сентября. Все еще никаких вестей от семейства Андертон-Пуллитов. Я считаю это хорошим знаком. Говорят, что в крайних случаях бывает мгновенный летальный исход, но все равно, при одной мысли о том, что один из моих мальчиков мог умереть, действительно умереть в моем классе, в моем присутствии, сердце начинает колотиться, а ладони покрываются потом. За годы моего преподавания умерли трое моих учеников. Они каждый день смотрят на меня с классных фотографий в среднем коридоре. Хьюит, умерший от менингита во время рождественских каникул в 1972 году. Констебля в 1986 году сбила машина на его собственной улице, когда он побежал за футбольным мячом, и, конечно, Митчелл. В 1989 году этот случай до сих пор не дает мне покоя. Все это произошло вне уроков, однако в каждой смерти, особенно в последней, я чувствую себя виноватым, словно должен был и тогда за ними приглядывать. Есть еще выпускники. Джеймс Стоун, рак в 32 года. Дикин, опухоль мозга. Стэнли, автокатастрофа. Паулсон, покончил с собой 2 года назад по неизвестной причине, оставив жену и 8-летнюю дочь с синдромом Дауна. До сих пор они — мои мальчики, и когда я думаю о них, мне пусто и печально, и примешивается это необъяснимое болезненное чувство, что мне надо было быть там. Сначала я решила, что он притворяется. Все веселились. Джексон с кем-то дрался в углу. Я торопился. Возможно, он был без сознания, когда я вошел. Драгоценные секунды уходили, пока я утихомиривал класс и искал свою ручку. Это называется анафилактический шок. Бог-свидетель, мальчик много наговорил мне об этом, хотя я всегда предполагал, что его болезни скорее придуманы сверхзаботливой мамашей. Все это я обнаружил в его папке с документами, но слишком поздно. Там же находились присланные матерью бесчисленные рекомендации по его питанию, физическим упражнениям, требованиями к одежде, синтетические ткани вызывают у него сыпь, фобиям, антибиотикам, религиозному воспитанию и вхождению в коллектив. Под заголовком «аллергия» значилась пшеница, повышенная чувствительность, и прописными буквами, отмеченной звездочкой и несколькими восклицательными знаками, орехи. Конечно, Андертон Пуллит не ест орехов. Он потребляет лишь ту пищу, которую мать объявила безопасной и которая соответствует его собственным ограниченным представлениям о том, что приемлемо. Каждый день он приносит на обед одно и то же — 2 сливочных сырка и сэндвичи с мармитом из хлеба, не содержащего пшеничной муки, разрезанные на 4 части, помидор, банан, пакетик леденцов, из которых выбирает только красные и черные, и банка Фанты. Весь перерыв он жует, никогда не ходит в кондитерскую лавку и не принимает угощения. Не спрашивайте, как я умудрился стащить его вниз. Пришлось потрудиться. Мальчики бестолково толпились рядом, кто с интересом, кто в замешательстве. Я звал на помощь, но никто не явился, кроме Джерри Грахфогеля, который чуть не упал в обморок и заохал: «О, Господи, Господи!» заламывая свои кроличьи ручки и нервно озираясь. «Джерри, бегите за помощью!» — приказал я, пытаясь удержать Андертон Пуллита на плече. «Вызовите скорую!» «Модо фак!» «Делай так!» по латыни. Грахфогель только разинул рот. За помощью же помчался Аллен Джонс, перескакивая через 2 ступени и чуть не сбив с ног поднимавшуюся Изабель Топи. Макнейр побежал к кабинету Пэта Слоуна, а Пинк и Тейлор помогали мне держать мальчика. Когда мы добрались до нижнего коридора, мне уже казалось, что легкие залиты расплавленным свинцом, и я с истинной благодарностью сдал свою ношу Слоуну, который словно обрадовался физическому упражнению и подхватил Андертон Пуллита как малого ребенка. Я смутно сознавал, что где-то за спиной Садклифф закончил перекличку. Аллен Джонс звонил в больницу. Они говорят, что быстрее будет самим его привести, сэр. Грахфогель пытался вернуть на место свой класс, который «Энмас» здесь в полном составе. примчался посмотреть, что происходит. А тут и новый главный появился из своего кабинета, ошеломленный, рядом с ним Слоун, а из-за его плеча выглядывала встревоженная Марлин. «Мистер Честли!» Даже в таких чрезвычайных обстоятельствах он был странно скован, будто бы сделан из гипса или китового уса, а не из живой плоти. «Может быть, вы будете так любезны и объясните мне?» Но мир переполнился звуками, среди которых четко слышалось биение моего сердца. Вдруг вспомнилось путешествие по джунглям из времен моего детства, где искатели приключений поднимались на вулканы под зловещую какофонию барабанов туземцев. Я прислонился к стене, потому что ноги вдруг преобразились. Вместо костей, вен, сухожилий была какая-то каша. В легких засела боль. Где-то у верхней пуговицы жилета была точка, куда кто-то огромный словно тыкал пальцем, что-то подчеркивая для большей убедительности. Я поискал глазами кресло, чтобы присесть, но было слишком поздно. Мир опрокинулся, и я начал сползать по стене. «Мистер Честли!» Если смотреть на главного снизу вверх, он выглядит еще более зловещим, чем обычно. «Усохшая голова», — смутно подумалось мне. «Отличная жертва для усмирения бога вулкана». И, несмотря на боль в груди, я не удержался от смеха. «Мистер Честли! Мистер Слоун! Кто-нибудь! Объясните мне, пожалуйста, что здесь происходит!» Невидимый палец снова ткнул в меня, и я сел на пол. «Толковая Марлин?» — отозвалась первой. Не раздумывая, она опустилась на колени рядом со мной и расстегнула мне куртку, чтобы послушать сердце. Барабаны били, и теперь я не чувствовал, а только видел и слышал то, что творилось вокруг. «Держитесь, мистер Честли!» От нее пахло чем-то цветочным, женским. Надо бы сострить, но я ничего не мог придумать. Грудь болела, в ушах громыхало. Я попытался встать, но не вышло. Я сполз еще ниже, заметил крутых девчонок на носках Аллена Джонса и рассмеялся. Последнее, что помню, как у меня перед глазами появилось лицо нового главного, и я произнес: «Бвана, туземцы! Они не войдут в запретный город!» И потерял сознание. Я очнулся в больнице. «Мне повезло», — сказал доктор. «У меня случился, по его словам, легкий сердечный приступ, вызванный волнением и перенапряжением. Я тотчас же хотел встать, но он не позволил, сказав, что по крайней мере 3-4 дня я должен оставаться под наблюдением». Потом средних лет медсестра с розовыми волосами и детсадовскими ужимками задала мне ряд вопросов и, записывая ответы, смотрела на меня с такой кроткой укоризной, будто я ребенок, который упорно мочится в постель. «Теперь скажите, мистер Честли, сколько сигарет мы выкуриваем в неделю?» «Затрудняюсь ответить, мэм. Я не настолько знаком с вашим режимом курения». Она смешалась. «Ах, так вы обо мне говорите. Простите, я было подумала, что вы член королевской семьи». Ее глаза сузились. «Мистер Честли, у меня работа». «У меня тоже», — подхватил я. «Латынь, третий класс, вторая группа, пятый урок». «Я уверена, что они смогут обойтись без вас какое-то время», — сказала сестра. «Незаменимых нет». «Печальная мысль». «А я думал, вы здесь для того, чтобы мне стало лучше». «Конечно, для этого. Но сначала нужно покончить с небольшими формальностями». «Итак, за 30 минут Рою Хьюберту Честли, бакалавру искусств, подвели итог в некоем подобии школьного журнала. В клеточках расставили загадочные сокращения и галочки. И сестра приняла самодовольный вид. Должен сказать, что итог не блестящий. Возраст 64, работа сидячая, курит умеренно, недельное потребление алкоголя исключительно для бодрости, вес средняя между допустимой полнотой и настоящим ожирением». Доктор прочел все это с мрачным удовлетворением. «Это предупреждение», — сделал он вывод, — «знак, посланный богами». «Вам, знаете ли, не 21», — заявил он мне. «Кое-что вам уже просто нельзя». Старая песня. «Знаю, знаю. Не курить, не пить, не есть жареную рыбу с картошкой, не делать забегов на 100 ярдов, не знакомиться с хорошенькими женщинами. Не, он прервал меня, я говорил с вашим терапевтом. Доктор Бивенс, так кажется? Бивенс. Я с ним близко знаком. С 1975 по 1979. Блестящий малый. Получил отлично по латыни. Изучал медицину в Дареме. Верно, сказал он, вложив в эти два слога бездну неодобрения. Он говорит, что уже давно беспокоится о вас. В самом деле? Да. Черт побери. Вот что получается, когда даешь мальчикам классическое образование. Они обращают его против вас. Поросята этакие. И не успеваете вы понять, что к чему, как уже сидите на обезжиренной диете, одеты в тренировочные штаны и подбираете себе богадельню. Тогда не томите. Что этот маленький выскочка рекомендует на сей раз? Горячий эль? Магнетизм? Пиявки? Я помню, как он сидел у меня в классе. Такой маленький, кругленький. Вечно с ним что-то случалось. А теперь он указывает мне, что делать? Он вас очень любит, мистер Честли. Но вот начинается, — подумал я. Ведь вам 65, 64. У меня день рождения 5 ноября. В ночь костров. Ночь костров — праздник в честь раскрытия порохового заговора против английского и шотландского короля Якова I в 1605 году, называемый также «Ночь Гая Фокса». Гай Фокс, 1570-1606, английский дворянин-католик, самый знаменитый участник порохового заговора. Он покачал головой, отмахиваясь от ночи костров. И вы полагаете, что можно навсегда сохранить ваш образ жизни? А какой у меня выбор? Согласиться на участь прикованного Прометея? Доктор вздохнул. Я уверен, что такой образованный человек воспримет пенсию и как награду, и как стимул. Нашли бы себе хобби. Хобби! Еще чего! Я не собираюсь на пенсию. Будьте же благоразумны, мистер Честли. Моя жизнь уже 30 лет. Заключена в Сент-Освальде. А что еще есть? Я сел на своей кровати каталки и спустил ноги вниз. Я чувствую себя прекрасно.